Глава 34. Боевая техника небесного ранга. Возвращение лазурного дракона. Сиачень пытался подняться, он выглядел очень ослабленным. Танхэ действовал так, как будто он все спланировал. «Если бы ты не убил 3 человек из моего клана Тан, из-за клана Ся, я мог бы отпустить тебя после того, как ты передал бы красный фрукт зарождения». Бледное лицо Сиачиня отразилось холодной улыбкой. «Перестань быть таким лицемерным. Если бы ты сначала не попытался убить меня, я бы не сделал и шага против вашей группы». Тяжело схватив лунную тень, Сиачень легко кашлянул, продолжая: «Неужели ты думаешь, что я не могу сопротивляться тебе?» Танхэ долго молчал, прежде чем громко рассмеялся. «Хотя я исчерпал большую часть своей эссенции, все равно ее должно быть более чем достаточно, чтобы иметь дело с тяжело раненым культиватором низшей стадии сферы основы. Мне понадобится лишь один палец». Презренный, это был великий мастер, сражающийся против основы. Разница между ними в силе была подобна небу и земле. Сиачень презрительно смотрел на него. «Возвращение лазурного дракона – это первый уровень боевой техники небесного ранга, покоряющий удар дракона. Эта боевая техника была специально из техник лазурного дракона. С использованием этой техники можно перепрыгнуть моря подобно величественному и мощному дракону. Согласно легендам, затерянный дракон бездны был королем 4 морей, а небесный дракон – тираном небес. Со временем безграничная мощь вод приняла образ дракона. Возвращение лазурного дракона упоминает о драконе, выпрыгивающем из моря, несущем всю его мощь, способного развернуть течение реки вспять. Сиачень безмолвно подумал в своем сердце: возвращение лазурного дракона было всего лишь вступительным шагом в покоряющий удар дракона. Глядя на Танхэ, у которого было невероятно сложное выражение, он улыбнулся. Одним пальцем, не плачь от шока. Танхэ наблюдал за тем, как Сиачень делал свою последнюю борьбу, как если бы он был котом, играющим с мышью. На таком близком расстоянии он не боялся Сиаченя, который мог использовать техники побега. Не обеспокоенный тоном Сиаченя, он улыбнулся. «Я сказал, что буду использовать только один палец, таким образом, я буду использовать только один палец». Чи. Пылающее пламя собралось на кончике пальца Танхэ. Перенаправив свою эссенцию и вскрикнув, пламя отлетело от его пальца, создав длинный след из ци, который пронесся по воздуху, направляясь к мозгу Сиаченя. Правда, это пламя не выглядело впечатляюще. По правде говоря, в нем было огромное количество энергии с атрибутом огня. Из-за того, что многие противники Танхэ недооценили его и стали беспечными, они погибали от этого пламени. Он не верил, что на такой дистанции раненая низшая стадия сферы основы сможет противостоять этому могущественному пламени. Естественно, что Сиачень не смог бы противостоять разрушительности этого пламени, но, в первую очередь, он никогда не собирался встречать ее стоя. Он крепко схватил лунную тень в его руках и изменил позу. Подняв руку, он указал острым концом своей сабли на Танхэ. Сиачень только что изменил свою позицию и, похоже, не сделал никаких шагов. С прежним Сиаченем, который выглядел тяжело раненым и слабым, все еще не было никакого различия. Тем не менее, правое веко Танхэ начало спонтанно дергаться. Его разум, казалось, опустел, и он почувствовал непреодолимое чувство опасности. Как это могло произойти? Этот парень в настоящее время тяжело ранен, как бы он смог ранить меня? Танхэ энергично покачал головой и подавил страх в своем сердце. Сгусток пламени был уже на расстоянии 1 метра от Сиаченя. Через секунду он пройдет сквозь голову Сиаченя. Все, что потребуется, это секунда, и этот парень умрет. Думая об этом, страх в сердце Танхэ полностью исчез. Он слабо улыбнулся. Это было время для его конца. Тем не менее, в этот момент, Сиачень вдруг крикнул. Безграничная аура, которая могла бы почти разделить горы и моря, казалось, исходила из его тела. Спокойный лес отреагировал так, словно издали раздавались большие волны, послышался непрерывный шум морских волн. Бесформенная сила, казалось, взорвалась из тела Сиаченя, и все большие деревья в 100 метрах от Сиаченя были вырваны сильным штормом, полностью превратившись в фрагменты. Все небо было заполнено сломанными фрагментами, слои которых были сложены за Сиаченем. Они были похожи на огромную морскую волну, неумолимо колеблющуюся, нежно покачиваясь. Сиачень почувствовал, что его тело наполнилось апокалиптической силой, которая вот-вот вырвется. В тот момент он почувствовал, что даже если перед ним предстанут боги или демоны, он сможет их уничтожить. пронзай!» С яростным криком Сиачень легко взмахнул из своей небрежной позиции, но это незначительное движение было наполнено огромным количеством энергии. Этот нежный удар почти смог пронзить пространство и время, и все пространство вокруг них колебалось какое-то время. Огромная волна, созданная из частей деревьев, испускала взрывной звук, и драконий рев прибыл из дантеня Сиачиня. Огромная энергия прошла через руку Сиачиня и лунная тень, затем превратилась в Ци Сабли и высвободилась в форме дракона. В тот момент, когда Ци Сабли покинула лезвие, лунная тень уже не могла противостоять сильной энергии и разлетелась на куски. Хотя для описания этого потребовалось довольно много времени, все произошло в мгновение, необходимое для вдоха. Сгусток пламени, который Танхэ выпустил, был подобно маленькому червю перед драконом Ци Сабли Сячиня, рассеявшись при контакте. Огромная драконья Ци Сабли содержала безграничную мощь, направленную к Танхэ. «Когда-нибудь я заставлю реки развернуться». Танхэ безучастно смотрел на все это, он, казалось, видел огромную волну в безбрежном море, и этот мусор низшей стадии сфер основы, плывущий на огромном лазурном драконе, вырвался из моря. Под могуществом этого древнего святого животного даже боевая душа пылающей птицы в теле Танхэ не могла не дрожать. Все его тело трусило, а его эссенция пришла в хаос, отказавшись подчиняться его воле. Через мгновение тело Танхэ превратилось в пыль, криков боли не было, он просто полностью исчез. Можно было разглядеть только падающий красный нефритовый кулон. Ци Сабли не остановилась на этом и продолжала мчаться вперед. Огромное ущелье, которое, казалось, было длинное в вечность, появилось на земле. Это была мощь боевой техники небесного ранга, сила боевой души лазурного дракона. Она имела власть сворачивать горы и покорять моря, уничтожая небеса и землю. Хоть Танхэ и был казнен культиватором сферы основы, его сила была очень ужасающей. В тот момент, когда Сиачень увидел, что тело Танхэ распадается на пыль, разум Сиачня ощутил расслабление. После этого, побочные эффекты от использования пилюли техники небесного ранга пришли одни за другим. Эссенция в его теле стала хаотичной, он побледнел до тех пор, пока его кровеносные сосуды не стали отчетливо видны. Через мгновение его кожа начала рваться и из нее непрерывно вытекала свежая кровь. Такая боль была похожа на укус миллионов муравьев одновременно. Это была боль, которая заставляла скорее умереть. Внутри ментального пространства в его море сознания его духовное чутье также было невероятно нестабильно. Интенсивная физическая боль возникла из его тела, а ментальная постоянно пыталась Сиачиня. Стремясь сохранить ясный ум, Сиачень шаг за шагом тянул свое полуразрушенное тело к ущелью. Красный кулон с нефритом, который выпал из тела Танхэ, был очень подозрительным. Его не смогла даже повредить боевая техника небесного ранга. Должно быть, это необычный предмет. С большим трудом ему удалось подтянуть свое тело и схватить в руку кроваво-красный нефритовый кулон. Прежде чем он смог взглянуть на него, Сиачень упал в обморок от боли. Сиачень не знал о разрушительных способностях боевой техники небесного ранга и условиях, которые необходимо выполнить. На континенте Тенью было много примеров, когда люди переоценивали себя и использовали высококлассную технику, в результате чего их тела взрывались. Если бы не особенность лазурного дракона, то Сиачень не отделался простым падением в обморок. В предместьях горы Семи Мелодий, в области, которая была переполнена плотной духовной ци, Тан Юань и другие с тревогой ожидали своего второго старейшину. Глядя на потемневшее небо, изначально созданная группа людей тоже начала беспокоиться. Когда они услышали громкий взрыв издалека, они очень испугались и были уже на грани. Через долгое время второй старейшина до сих пор не вернулся. Наконец, один из них не мог больше сдерживаться и спросил Тан Юаня: «Молодой мастер, мы должны все еще ждать второго старейшину, первый старейшина и другие все еще ждут, чтобы мы вернули дух кровавого нефрита». Тан Юань уже очистил свою одежду и смыл грязь со своего тела, но выражение его лица все еще было болезненным и изможденным. Когда он услышал этот вопрос, он не смог сдержаться и отругал этого человека. «Я тоже не хочу этого, но дух кровавого нефрита по-прежнему со вторым дядей. Даже если бы мы пошли, это было бы бесполезно». Когда группа людей услышала это, их и без того тревожные эмоции стали еще более тревожными. Это была очень важная миссия, данная им первым старейшиной. Ради этой миссии, они не только отправили трех культиваторов высшей стадии сферы основы и семи мастеров, они даже послали проводником великого мастера. Кто же знал, что изначально легкая миссия получится вот такой? Как только первый старейшина узнает об этом, для этой группы людей настанут страшные времена. Среди этой группы людей, Тан Юань был самым растерянным. Другие могут не знать о применении духа кровавого нефрита, но он был весьма осведомленным об этом. С такими разрушительными событиями, когда он думал о последствиях, Тан Юань вздрогнул. Если бы они не стали искать этот красный фрукт зарождения, они бы не спровоцировали этого странного человека. Тогда дело не дошло бы до этого. Тан Юань почувствовал несравненное сожаление. Он обвинял себя в попытке подкупить второго старейшину, потому что пытался быть умным только для того, чтобы совершить ошибку. Первый молодой мастер, не беспокойтесь. Второй старейшина, может быть, слегка задерживается, возможно, он тяжело ранен. Мы должны пойти и проверить, спокойно рассуждал человек, который говорил ранее. Если второй старейшина тяжело ранен, разве мы не подвергнем себя смерти? Тан Юань собирался начать кричать от гнева, но после размышлений он медленно успокоился. Слова этого человека были разумными. Второй старейшина уже давно достиг вершины средней стадии сферы великого мастера. Даже если он проиграл такому таинственному человеку, то ему тоже мало не показалось. Самое главное, что даже если второй старейшина будет им убит, этот человек может не забрать дух кровавого нефрита, поскольку он был бесполезен для него. Думая об этом, выражение Тан Юань стало смягчаться, когда он говорил с остальными. «Нам нужно найти этот дух кровавого нефрита. Давайте, нам нужно проверить место, где произошел этот взрыв». На лицах людей был страх. Несмотря на звуки взрыва, которые раздавались далеко от них, они все еще ощущали ужасающую силу, которая содержалась в ней. Однако, когда они думали о последствиях неудачи этой миссии и взвешивании за и против, толпа решила следовать за Тан Юань и направилась к месту взрыва. Вскоре толпа увидела нелепое ущелье в земле. Оно было 3 метра в ширину и 7 метров в глубину, длиной по крайней мере в 1000 метров. Выражение толпы оказалось крайне уродливым, но под руководством Тан Юаня они все еще тревожно двигались вперед, пока наконец не увидели Сячиня, упавшего в ущелье. Увидев красный нефритовый кулон в руках Сячиня, Тан Юань почувствовал радость в своем сердце. Он собирался шагнуть вперед, как вдруг зеленая тень молниеносно подняла Сячиня, быстро прыгнула вперед и мгновенно ушла. Тан Юань остановил подчиненных, которые собирались преследовать. Его леденящий холодный взгляд смотрел на исчезающую зеленую тень, когда он загробным голосом промолвил: «Не нужно его преследовать». Глава 35. Мужчины в черном. Через неизвестное количество времени Сячень наконец проснулся. Сделав все возможное, чтобы открыть глаза, он в конце концов сумел это сделать и обнаружил, что лежит на деревянной кровати. Осмотревшись, Сячень узнал, что он находился в деревянной хижине. Снаружи сиял солнечный свет, наполняя дом теплом. Неподалеку от кровати был стол, на столе был пучок роз, и кроме того, была какая-то домашняя пища. Все это была овощная еда, но все еще очень ароматная, заставляя всех, кто учуял, с нетерпением пускать слюни. «Где это? Почему я здесь?» Сячень подумал в подозрении. Он вспомнил, что был тяжело ранен и потерял сознание после получения красного нефритового кулона в тот день, когда он использовал возвращение лазурного дракона. Как он оказался здесь? Был ли он спасен или захвачен кем-то? Нужно сперва встать. Сячень отбросил одеяло, обнажая все его тело, которое было покрыто бинтами. От повязок веял слабый аромат трав, и он вдруг почувствовал, что кожа его мягкая и зудящая, что означает, что его раны, казалось, почти зажили. Поднявшись, Сячень после некоторых трудностей погрузился в медитацию. Он опустил свое сознание и медленно распространил прорыв пурпурного громового дракона. Затем он заметил то, чего не ожидал. Его меридианы, которые должны были быть серьезно повреждены, фактически почти полностью восстановились. Это могло быть только результатом употребления лекарственной пилюли. Похоже, что человек, который принес его сюда, не только перевязал его, он даже потратил на него лекарственную пилюлю. Через некоторое время Сячень вышел из своей медитации и начал снимать повязки. Когда он удалил их, его лицо покраснело, потому что даже на его интимных местах на самом деле было несколько слоев бинтов. Если человек, который перевязал его, был мужчиной, он скорее умрет. После снятия всех бинтов, его бледная кожа была обнажена, и Сячень начал расслабляться. Лекарство, намазанное на повязки, должно было быть очень хорошим, потому что шрамов не осталось, поэтому ему не пришлось беспокоиться о том, чтобы быть обезображенным. Там также лежал набор совершенно новой мужской одежды в изголовье постели. Сиачень почувствовал утешение в своем сердце, этот человек даже подготовил для него одежду. После того, как он надел одежду, Сиачень нетерпеливо отправился за едой на столе. Хотя после употребления пилюли сытости ему не нужно было есть и пить, он мог просто ее проигнорировать. Но когда он увидел стол, заполненный восхитительной едой, Сиачень уже не мог сопротивляться. Глядя на текущую ситуацию, он был определенно спасен. Если бы его схватил враг, то он не использовал бы такие хорошие лекарства или даже не приготовил бы для него одежду. С невероятной скоростью Сиачень быстро уничтожил всю еду на столе. «Эй, братец, ты уже проснулся?» Дверь деревянной хижины осторожно толкнулась, и послышался приятный голос. Сиачень, рот которого был набит едой, выглядел крайне неприглядно. Внезапно увидев Сяюйлань за дверью, он был поражен и случайно подавился пищей, непрерывно кашляя. После долгого времени Сиачень успокоился. «Сестрица Юйлань, почему ты здесь?» – спросил он невнятно. Увидев успокоившегося Сиаченя, Сяюйлань хихикнула, ее лицо было таким же красивым, как цветущие цветы. Она спросила нежным голосом: «Братец, не торопись, еда не убежит. Если этого будет мало, я могу приготовить больше». Услышав эти слова, Сиачень наконец понял, его спасла сестрица Юйлань. Небрежно вытирая рот руками, не взяв палочки, он продолжил есть. Внезапно он вспомнил, что его интимные места были перевязаны. Он посмотрел на Сяюйлань, он притворился, словно спросил невзначай: «Сестрица Юйлань, это ты меня перевязала?» Сяюйлань кивнула головой, она не заметила, что что-то не так. «В тот день мне случилось возвращаться из глубин гор, когда я услышал взрыв. Когда я бросилась к тебе, то увидела тебя лежащим на земле, тяжело раненым». Сяюйлань внезапно покраснела, как будто она что-то вспомнила. «Я культиватор, мне нет дела до мелочей. Мне нужно быть великодушной, как умственно, так и физически. Великодушной, как умственно, так и физически. Сестрица Юйлань, ты, несомненно, смелая и беспристрастная». Сиачень горько усмехнулся в своем сердце. «Правильно, сестрица Юйлань, как долго я был без сознания? Уже 2 дня. Вчера третий старейшина даже пришел навестить тебя. Увидев, что твои меридианы были повреждены, он дал тебе пилюлю нефритового облака. Если бы не она, тогда твои внутренние травмы не зажили бы так быстро». Быстро сказала Сяюйлань, рассказывая ему подробности визита третьего старейшины. Третий старейшина, Сяотянь, он управлял всеми делами клана Ся на горе Семи Мелодий. После такого сражения, было бы странно, если бы он не знал. Что вызвало у Сяченя удивление, так это то, что Сяотянь использовал пилюлю нефритового облака, чтобы вылечить его. Эта пилюля нефритового облака была пилюлей 4-го уровня. Во всей графстве Цицзы было невозможно найти алхимика, который мог бы очистить ее. Такая пилюля, которая могла спасти жизнь в чрезвычайной ситуации, стоила 1000 золотых. Если у него будет такая возможность, то он должен будет отплатить ему за эту доброту. В следующий раз, когда он очистит пилюли, он даст ему бутылочку. Сиачень выгравировал это обещание в своем сердце. Сяюйлань достала красный нефритовый кулон и спросила с несколькими подозрениями: «Братец Сиачень, откуда у тебя этот духовный кровавый нефрит?» «Духовный кровавый нефрит, так вот какое было название этого красного нефритового кулона». Он очень быстро принял решение и рассказал Сяюйлань, что случилось в тот день, используя много полуправды. Помимо того, что он скрыл боевую технику небесного ранга, покоряющий удар дракона, больше никаких отличий не было. Он только сказал, что он исчерпал много энергии, прежде чем положить конец Танхэ в битве жизни и смерти. Этот красный нефритовый кулон был получен из его тела. Когда Сяюйлань услышала, что этот нефритовый кулон был получен от Танхэ, ее выражение лица слегка изменились. «Сначала я думала, что этот нефритовый кулон принадлежит тебе, и поэтому я не сообщила третьему старейшине. Кажется, дело более серьезное, чем я думала. Нам нужно немедленно сообщить третьему старейшине. Это был просто нефритовый кулон. Неужели он был таким важным?» Подозрения Сиачень становились все глубже, и он вдруг вспомнил, что он услышал, когда использовал свое духовное чутье. Он вспомнил, что Танхэ упоминал кое-что о плане или миссии. Таким образом, он спросил: «Этот духовный кровавый нефрит, для чего он используется. Ся Юйлань, ничего не скрывая, объяснила Ся Ченю происхождение и использование духовного кровавого нефрита. Говоря о духовном кровавом нефрите, нужно сначала начать с приручения зверей. Обладая сильным духовным зверем, у вас будет преимущество в бою. Культиваторы континента Тенью никогда не отказывались от приручения духовных зверей. Способ, которым самые ранние культиваторы приручили духовных зверей, был похож на метод приручения обычных животных. Они похищали малышей духовных зверей и воспитывали их с детства. Вырастив и обучив их, они создали связь с духовным зверем, преследуя свои цели, приручив их. Тем не менее, духовные звери отличались от обычных животных. В конце концов, они обладали высоким уровнем интеллекта. Используя этот метод, не было никакого способа успешно приручить духовного зверя выше четвертого ранга. Невозможно было гарантировать послушание зверей 4-го уровня и выше. Можно было даже довольно часто видеть, что духовный зверь пожирает своего хозяина в середине сражения. Кроме того, этот метод приручения требовал длительных периодов времени. Если это считалось быстрым, даже если составляло несколько лет, если бы это было долго, это могли быть десятки лет. Помимо этого, один духовный зверь мог служить только одному хозяину, и не было бы способа передать его кому-то другому. Эта ситуация продолжалась до тех пор, пока не появился гений, который полностью изменил все. Этим человеком был основателем секты Нушоу, Мао Иньинь. Когда Мао Иньинь путешествовал по континенту, он обнаружил чудо-нефрит. После шлифовки он смог хранить в себе духовного зверя, позволяя обладателю нефрита установить кровный контракт. После этого были проведены дальнейшие исследования, и им удалось разгадать еще больше его секретов, изобретая всевозможные методы, чтобы один кусочек нефрита одновременно управлял десятками духовных зверей. Кроме того, не было никаких ограничений на ранг духовных зверей. Представьте себе человека, который мог бы контролировать десятки высокоранговых духовных зверей. Подумайте об ужасающем уровне его боевой силы. Таким образом, когда он основал секту Нушоу, он стал основной силой Великой Империи Тан. В этот момент все узнали о секретах духовного кровавого нефрита. Однако на континенте Тенью только Великая Империя Тан производила духовный кровавый нефрит. Более того, они почти полностью контролировались сектой Нушоу. Очень немногим из них удалось распространиться в другие места. Можно сказать, что кусок духовного кровавого нефрита в руке Ся Ченя был одним из немногих, что можно было найти в Великой Империи Цинь. Его ценность превосходила во много раз тот же лунный камень. Сестрица, значит, что люди из клана Тан намеревались использовать этот духовный кровавый нефрит для приручения духовных зверей, которые были около 4-го ранга. Ся Чень спросил, поняв суть проблемы. Однако это не было большой проблемой. Ся Юйлань смогла увидеть подозрение в сердце Ся Ченя. Этот вопрос не так прост, как ты думаешь. Согласно договоренностям, установленными тремя сильнейшими кланами, люди, кроме клана Ся, могут получать только травы и несколько духовных зверей. Тем не менее, на этой договоренности также ясно заявили, независимо от того, живы или мертвы, духовные звери, которые были рангом 4 и выше, не должны покидать гору семи мелодий. Это было условие нашего клана Ся, так как это самый большой источник нашего дохода. Теперь, когда клан Тан нарушил эту договоренность, их намерения совершенно ясны. Отвернуться от соглашения означало, что клан Тан положил глаз на клан Ся, думая, что они могут делать все, что захотят. Это был серьезный вопрос. Если это началось, значит управление горой семи мелодий кланом Ся было поставлено под сомнение. Однако почему клан Тан решился на это? Их сила была намного ниже, чем у клана Ся. Кроме того, они всегда были очень сдержанными. Вероятно, кто-то подбил их, чтобы они поступили так. В этот момент издалека появилась опасная аура. Ся Чень поспешно высвободил свое духовное чутье. Он всегда был очень уверен в своих чувствах. После высвобождения своего духовное чутье Ся Чень неожиданно обнаружил, что расстояние, которое его духовное чутье может охватить, теперь составляет 800 метров. Однако, как раз перед тем, как он успел обрадоваться, Ся Чень нахмурился. Через свое духовное чутье он увидел группу людей в одежде, несущих тяжелые арбалеты и быстро передвигающихся. Эта группа людей была состояла из культиваторов высшей стадии сферы мастера, и ввел их великий мастер. Исходя из их скорости, они прибудут меньше, чем за минуту. Кроме того, арбалеты в их руках не были обычного качества. Вполне вероятно, что это были работы, пришедшие из поместья небесного ремесла. Вспомнив о своем духовном чутье, Сиачень в срочном порядке сказал: «К нам с востока приближается группа мастеров. Они прибудут менее чем за минуту. Тогда давай быстрее уйдем». Выражение Ся Юйлань быстро изменилось. Она не спросила Сиачэня, откуда он получил информацию, и просто схватила его за руки и прыгнула в окно. Как только они выскочили, раздались свистящие звуки. Бесчисленные стрелы изрешетили деревянную хижину. Сила стрел была сокрушающей, такой сильной, что вскоре в деревянной хижине появилось бесчисленное множество дыр. Однако мужчины в черной одежде не остановились. Через некоторое время деревянная хижина окончательно рухнула. Ся Юйлань повернула голову, чтобы взглянуть на деревянную хижину, в которой она жила многие годы, и ее лицо было невероятно холодным. Глава 36. Глубоководное течение Хучи. Увидев, что ее деревянная хижина разрушена, Ся Юйлань не поддалась гневу. Вместо этого она вытащила сигнал тревоги из рукава. После того, как в воздух взлетели несколько красных фейерверков, вторая вспышка, и к третьему взрыву они полностью исчезли. Ся Юйлань поспешно сказала Сячиню: «Это самый высокий уровень сигнала помощи. Скоро придет третий старейшина и другие». Сячень посмотрел на мужчин в черной одежде, они обнаружили фейерверк и быстро направились к ним. В своем сердце он чувствовал себя совершенно беспомощным. Возможно, к моменту прибытия третьего старейшины и остальных, здесь могло остаться только два трупа. Если Сячень был здесь один, после использования молниеносного уклонения, он смог бы легко уйти. Жаль, что сейчас нельзя использовать технику и прихватить кого-то с собой. Они бегали беспрерывно, иногда уклоняясь от стрел, летящих прямо в них. В результате их скорость значительно снизилась. Если бы они не смогут придумать решение, они будут очень скоро пойманы. Сиачень ловко изогнулся в воздухе, избегая стрелы, и в срочном порядке сказал: «Сестрица Юйлань, если так будет продолжаться, они скоро нас догонят». Ся Юйлань повернула голову, чтобы посмотреть на ситуацию позади нее. Люди в черном постоянно перепрыгивали с дерева на дерево, не отставая ни на шаг. Эти люди, должно быть, хорошо обучены использованию арбалетов, так как даже во время стрельбы они не переставали двигаться. Растягивая обе руки, тело Ся Юйлань танцевало в воздухе, и бесчисленные красные лепестки падали с неба. Благоухание Пуансетти распространилось по лесу. Ся Юйлань остановилась, затем достала клинок сломленной луны и снова начала танцевать. Ее движения были очень изящными, она была похожа на фею. Стрелы, которые были задеты, выглядели так, как будто они попали в неосязаемый барьер, и все они откланялись в стороны. Потоки красных клинков летали вокруг них, в то время как Ся Юйлань беспрестанно танцевала посреди заполненного лепестками неба. Затем клинок сломленной луны выпустил бесчисленные красные лучи в окрестные области. Хотя красные мечи выглядели красиво танцующими в воздухе, все они были покрыты ядом Пуансити. Все, что требовалось, так это простое прикосновение, и ты немедленно будешь отравлен. Плотные лезвия красного меча почти заполнили всю область вокруг тела Ся Юйлань. Все пространство было переполнено пыльцой Пуансетти. Хотя пыльца была ядовитой, также она была невероятно завораживающей. Чем красивее было что-то в этом мире, тем более вероятно, что это являлось смертельно опасным. Когда мужчины в черной одежде увидели красное пространство перед ними, они незамедлительно остановились. Пуансетти была одним из пяти смертельных ядов, не у всех хватало смелости коснуться его. Сячень, который был впереди, тупо смотрел на Ся Юйлань, танцующую среди лепестков. В этот момент она была похожа на фею, танцуя самый заманчивый танец в мире, приковывая к себе взгляды. Все были глубоко поглощены, не в силах опомниться. «Пойдем, братец Сячень». Неизвестно, когда Ся Юйлань прекратила танцевать и неожиданно появилась рядом с Сячинем. Схватив его за руку, она изменила направление, и они продолжили бег. В той стороне была основная область горы Семи Мелодий. В этой области духовные звери были необычайно свирепыми. Кроме того, были духовные звери, которых высоко оценивали. Регулярные воинственные ученики или даже великие военачальники не посмели бы случайно забрести в эту область. Ся Юйлань культивировала там в течение 10 лет, и, полагаясь на свое знание этого района, была абсолютно уверена, что сможет стряхнуть преследователей после того, как они вошли во внутреннюю область горы Семи Мелодий. Придя в себя, Сиачень посмотрел на Ся Юйлань, держащую его за руку. «Сестрица, на самом деле, мои раны уже зажили, я могу двигаться сам». Ся Юйлань не ответила на его вопрос и просто продолжала держать его за руку, мчась вперед. Она сказала равнодушно: «Ты можешь скоро умереть, и все равно беспокоишься об этом». В ее глазах Ся Чень был просто культиватором низшей стадии сферы основы. В настоящий момент их преследовали. Если бы она не держалась за него, они были бы быстрее. Однако, в то время как сила Ся Ченя снаружи выглядела обычно, Ся Юйлань помогала ему, хоть это и фактически делало их скорость передвижения намного медленнее, чем она могла быть. Ся Чень собрался было возразить, когда Ся Юйлань внезапно остановилась. Взгляд ее был холодно направлен вперед. Там, под огромным деревом, спокойно стоял человек в черной одежде. «Отдай духовный кровавый нефрит или умри». Человек в черных одеждах сказал это спокойно, в голосе не было никаких эмоций. Высокотоксичная Пуан Сетте, возможно, смогла сдержать тех мастеров, но этот человек в черных одеждах был высшей стадией сферы великого мастера. У него, естественно, был способ защититься от ядовитой природы Пуан Сетте. Что же делать? Великий мастер появился перед ними. Это вызывало у Ся Ченя сильную головную боль. С его текущей силой, даже встретив мастера, он был уверен, что сможет сразиться с ним. Однако, если он наткнулся на великого мастера, то можно было рискнуть всем и положиться на возвращение лазурного дракона. Хотя, после прошлого урока, он больше не осмеливался опрометчиво использовать эту ужасающую боевую технику небесного ранга. Ся Юйлань не ответила. Вместо этого небо заполнилось лепестками еще раз, клинок сломленной луны в ее руках без колебаний пронзил этого человека. «Умри!» — фыркнул мужчина в черных одеждах. Он отреагировал так же быстро, как молния, и осторожно наклонился в сторону, избегая меча. Затем он вытянул два пальца, сформировав их в форме меча, направив руку в голову Ся Юйлань. Ся Юйлань шагнула назад, но человек не преследовал ее. Из вытянутых рук вырвался цветок-людоед. Цветок-людоед раскрыл свои лепестки, подобно огромному рту свирепого зверя, и беспощадно набросился на Пуан Сетте. Оказывается, человек уже знал, что Ся Юйлань отправила за ним Пуан Сетте. Его более ранняя атака была всего лишь финтом, и это был его настоящий убийственный ход. Цветок-людоед мог поглощать всю пыльцу в свое тело, а затем переваривать ее, создавая более сильный яд. Неудивительно, что он не боялся токсичной природы Пуан Сетте. Он смог ощутить Пуан Сетте, которая скрытно появилась за его спиной. В тот момент, когда это произошло, Ся Юйлань не могла призвать ее боевой дух. Слышны были жующие звуки, и цветок-людоед уже впился в Пуан Сетте, пережевывая ее. Ситуация была критической. Когда Ся Юйлань сражалась, она была полностью окружена цветными лепестками Пуан Сетте. Яд не мог отличить друга от врага, не позволяя Ся Ченю приблизиться. В этот момент Ся Чень уже не мог сдерживаться. Он закричал: «Удар молнии!» Молния пролетела по пустому небу, ударив в человека в черной одежде. Человек не желал рисковать и немедленно отступил назад. Как только он перестал двигаться, молния с небес снова ударила ему в лицо. Духовное чутье Ся Ченя уже окружило его, позволяя ему определить, куда он приземлится через мгновение. Если он отступил назад, удар молнии мог немедленно переместиться в новое место. Однако, со сферой культивирования Ся Ченя, он смог только 3 раза поддерживать это быстрое выполнение. После 3 раз он должен был сделать перерыв, прежде чем снова выполнить его. Используя эту возможность, Ся Юйлань сразу призвала Пуан Сетте. От нее остался только сломанный лепесток, остальное сожрал цветок-людоед. Снова избегая молнии, глаза человека в черном переполнились холодом. Его взгляд остановился на Ся Чене, когда он взмахнул руками, и злобный цветок-людоед раскрыл свой огромный рот и двинулся к Ся Ченю. Увидев страшный цветок-людоед, Ся Чень был поражен страхом. У цветка действительно были острые зубы, которыми могли обладать только хищные звери. На зубах он смог даже заметить холодный блеск. Голова Ся Ченя работала очень напряженно. Он срочно пытался найти способ справиться с этим. Самое сильное, на что он мог рассчитывать, это его боевая душа лазурного дракона. Однако его духовное оружие уже было уничтожено, поэтому, естественно, он не сможет использовать мощь лазурного дракона. Таким образом, все, на что он мог положиться, было пурпурное пламя. Жаль, что у пурпурного пламени был очень серьезный недостаток. Хотя оно было очень тираническим, ему не хватало проникающей способности. С барьером из эссенции от основы, от него было легко защититься. Как он мог увеличить проникающую силу пурпурного пламени? Однако, учитывая текущую ситуацию, у него было не слишком много времени, чтобы об этом раздумывать. К нему приближался цветок-людоед. Как только цветок-людоед окажется достаточно близко, без духовного оружия, он проглотит его в мгновение ока, не оставив ничего. Пучи. Фиолетовое пламя собралось на кончике пальца Сячиня. Когда он сосредоточил свое духовное чутье на этом пальце, Сячень внезапно получил странную идею. Используя методы алхимии, его духовное чутье быстро изменило пурпурное пламя. С каждым кругооборотом эссенция Сячиня испытывала значительное истощение. Однако мощь, содержащаяся в пурпурном пламени, значительно возросла. Со свистом пламя быстро направилось к цветку-людоеду. Взрыв. Пламя, столкнувшись с цветком-людоедом, привело к сильному взрыву. Огромный цветок-людоед превратился в бесчисленные огоньки и вернулся в тело к человеку в черном. Это фактически вызвало взрыв, который сильно отличался от ожидаемого Сячинем. Первоначально он думал, что эта улучшенная версия пурпурного пламени сможет пробиться сквозь защиту цветка-людоеда и разорвать его, прежде чем продолжить атаковать человека в черной одежде. Но кажется, ему больше не нужно будет об этом думать. Опасность миновала. Сячень вынул духовный кровавый нефрит из кольца мироздания. «Духовный кровавый нефрит со мной. Если ты его хочешь, тогда поймай меня», — громко крикнул Сячень человеку в черном. В этот момент Ся Юйлань была уже ранена и не могла сражаться. Он мог только отвести человека в черном за собой. Если бы он смог увести его, тогда ему было бы легче бежать, используя уклонение молнии. Таким образом, у сестры Юйлань также будет возможность сбежать. Увидев фигуру Сячиня, стремившегося прочь, мужчина в черной одежде глубоко вздохнул и высвободил свою боевую душу. Затем он быстро стал преследовать Сячиня. Его цель состояла в том, чтобы получить духовный кровавый нефрит. Ничто другое не имело значения. Поскольку духовный кровавый нефрит был у Сячиня, ему больше не нужно было беспокоиться о Ся Юйлань. Ся Юйлань казалась невероятно бледной, пока наблюдала, как фигура Сячиня исчезает за деревьями. На ее лице было сложное выражение, так как ее рука, державшая клинок сломленной луны, продолжала дрожать. Ее разум был в полном замешательстве, когда она подумала, гнаться за ними или нет. Естественно, она знала, что Сячень отвлекал мужчину в черном, чтобы у нее была возможность сбежать. Со сферой культивирования этого человека, даже работая вместе, они все равно не были бы ему противниками. Они могли только сделать одного человека приманкой, чтобы второй спасся. Если бы она теперь преследовала их, то она бы потратила впустую жертву Сячиня. Однако она считала, что, если уйдет, тяжело раненый Сячень не сможет убежать от этого человека. Она не могла успокоиться. В то же самое время, в лагере клана Ся у горы Семи Мелодий, третий старейшина клана Ся посмотрел в небо и увидел три вспышки красных фейерверков, внезапно появившихся в небе. Он сразу же нахмурился. «Передайте приказ, все ученики клана Ся в сфере основы и выше должны немедленно собраться. Пошлите кого-нибудь вниз, чтобы сообщить первому старейшине, что первая мисс в опасности. Скажите ему, чтобы попросил прийти старейшину Лю. Быстро». Группа людей рядом с ним никогда не видела такого мрачного выражения у третьего старейшины раньше. Они знали, что ситуация серьезнее некуда, и поспешили выполнить приказ. Внезапно, подводные течения на горе Семи Мелодий возросли, произошли кардинальные перемены. Глава 37. Жестокое сражение. Глядя на человека в черном, бегущего за ним, Сячень был сильно обескуражен. В течение недели его преследовали два великих мастера. Однако это было не так, как в прошлый раз. На этот раз у него не было нужды тратить хоть сколько-нибудь эссенций. На самом деле избавиться от преследователя было очень легко, ему просто было необходимо постоянно использовать удар молнии. Однако сейчас не время для этого. Он боялся, что, если он бесследно исчезнет, мужчина повернет назад и создаст неприятности Ся Юйлань. В этом случае неприятности, которые произойдут, перевесят выгоды, которые получит он. Таким образом, он мог только продолжать бежать, ведя человека дальше, в основную часть горы Семи Мелодий. Когда Сячень приготовился использовать удар молнии, у него за спиной раздался звук битвы. В нем разгорелось тревожное чувство, когда он расширил свое духовное чутье и заметил человека, сражающегося с Ся Юйлань. После его тщательного плана, который он продумал с большим трудом, он не ожидал, что сестрица Юйлань последует за ним. Сиачень горько пожалел в своем сердце, похоже, что на этот раз битвы было не избежать, он не мог оставаться в стороне. В глазах Сиачэня мелькнул решительный блеск, когда он остановился и быстро повернулся. Неужели невозможно победить великого мастера? Надеюсь, что с сестрицей Юйлань ничего не случится. Обдумав все, Сиачэнь бросился так быстро, как он только мог. Тем не менее, он обнаружил, что из уголков рта Ся Юйлань вытекали струйки крови, когда она размахивала мечом, выглядя невероятно бледной. На лице этого человека было крайне нетерпеливое выражение, когда он снова отбросил Ся Юйлань. Он собирался уйти, как только появится возможность, когда мысли о духовном кровавом нефрите заполнили его сердце. Он не хотел задерживаться в битве с Ся Юйлань. Ся Юйлань вытерла кровь, она держала клинок сломленной луны, решительно глядя на человека в черном. Она сделала все возможное, чтобы выпустить в мужчину красный меч. Тем не менее, мужчина только махнул руками, и огромный цветок-людоед появился снова. Он открыл свой огромный рот и проглотил меч. Боевая душа этого человека была воистину заклятым врагом Ся Юйлань. «Ты пришла сюда, сама, ища смерти, поэтому не вини меня ни в чем», — холодно хмыкнул мужчина в черном. Его тело быстро продвигалось вперед, намереваясь ее убить. Он не мог тратить еще больше времени, сражаясь с Ся Юйлань. Бум! Вспышка молнии пронеслась, фигура Сиачэня внезапно появилась перед Ся Юйлань. Человек в черном был поражен внезапным появлением молнии Сиачэня. Он быстро отступил на несколько шагов назад. «Братец Сиачэнь, как ты сюда попал?» Лицо Ся Юйлань выглядело крайне озадаченным. По-видимому, когда Сиачэнь появился из молнии, это превысило ее понимание того, что могло сейчас случиться. Сиачэнь горько усмехнулась и не ответил на ее вопрос. Вместо этого он достал пилюлю восстановления ци и передал ей. «Я думал, что сестра не станет преследовать меня. Хотя эта пилюля восстановления ци не сможет вылечить твои травмы, она поможет тебе быстро восстановить эссенцию. Это должно помочь». Ся Юйлань получила пилюлю восстановления ци, которую Сиачэнь передал ей. Ее озадаченное лицо еще больше запуталось. Когда и как Сиачэнь получил эту странную технику? Откуда появилась эта пилюля? Сиачэнь мог более или менее догадываться о том, о чем думала Ся Юйлань, но сейчас не время что-то объяснять. «Если я все еще буду жив после этого, я дам полное объяснение. А пока позвольте мне одолжить твой клинок сломленной луны». Без каких-либо колебаний Ся Юйлань вручила меч Сиачэню. Хотя она знала, что Сиачэнь определенно что-то скрывал от нее, она все еще сильно доверяла Сиачэню. Он был готов стать приманкой и отказался от единственной возможности сбежать. Если у него и были секреты, это было потому, что у него не было другого выбора. «Братец Сиачэнь, ты, будь осторожен», — сказала Ся Юйлань из-за беспокойства, увидев, как Сиачэнь держит меч и смотрит на этого человека в черном. Сиачэнь мягко взмахнул руками, но не отворачивался. После этого он взмахнул мечом, и чистая нить энергии ворвалась в духовное оружие. Очень скоро, боевая душа лазурного дракона в его теле установила таинственную связь. Клинок сломленной луны соответствовал своему рангу как низшее духовное оружие высокого ранга. Сиачэнь мог отчетливо ощутить, что сила, передаваемая из лазурного дракона, была значительно мощнее, чем при использовании сабли «Лунная тень». Глядя на Сиачэня, размахивающего духовым оружием, человек почувствовал другую ауру, исходящую от Сиачэня. Эта аура содержала частички могущества. Это на самом деле оказывало на него слабое давление. Действительно ли это был человек низшей стадии сферы основы? Некоторое сомнение промелькнуло в глазах человека в черном. Однако через мгновение суровый взгляд вернулся, когда он сказал холодным тоном: «Я все равно скажу то же самое, передай духовный кровавый нефрит, и я немедленно уйду. У тебя и у девушки позади есть большой потенциал, и у вас не нужды тратить свои жизни здесь». Крепко схватившись за клинок сломленной луны, выражение Сиачэня стало спокойным, и он улыбнулся. «Не пытайся больше убеждать нас, я никогда не передам тебе этот духовный кровавый нефрит. Даже не говоря уже о том, выполнишь ли ты свои слова или нет, я рисковал жизнью, чтобы получить этот духовный кровавый нефрит, и даже уничтожил духовное оружие в этом процессе. С чего, я просто должен передать тебе этот духовный кровавый нефрит». Поскольку лицо мужчины было скрыто, его выражение лица никак не могло быть узнано. Человек сказал глубоким голосом: «Пока ты готов передать его, я могу сразу же компенсировать тебе духовное оружие высокого ранга, не уступающее тому, что сейчас у тебя в рук. Действительно ли этот духовный кровавый нефрит был настолько полезен? Действительно ли он стоил того, чтобы он обменял его духовное оружие высокого ранга? Может ли быть, что духовный зверь, которого они хотели запечатать, был не просто духовным зверем 5-го ранга? Имея некоторые подозрения в сердце, выражение Сяченя не изменилось, и он равнодушно сказал: «Позволь мне проанализировать ситуацию. Почему ты предлагаешь мне такой щедрый обмен, если сейчас у тебя абсолютное преимущество? Ты боишься участвовать в битве со мной и тратить слишком много своей эссенции. Если после этого тебе встретится стражи клана Ся, даже тебе будет трудно убежать». «Я прав». После того, как был раскрыт план человека в черном, его глаза посветлели, и он сказал строгим голосом: «Ты отказался идти легким путем и настаиваешь на том, чтобы прокладывать этот трудный путь. Поэтому не стоит винить меня в последствиях». Со звуком «цзинь» мужчина в черном достал двухметровый меч из неизвестного места. Этот меч мог быть духовным оружием высокого ранга, которое он намеревался дать Сяченю. Сячень никогда не видел такого длинного меча и испытывал некоторое удивление. Человек в черном с вспышкой меча перехватил инициативу и бросился к нему. Первоначально изящный меч был использован человеком в очень тираничной манере, как если бы это был широкий меч. Его техника состояла из кромсания и ударов, сильных и точных. Хотя это было подходящее использование этого двухметрового меча, поскольку его мощь была непостижимой. Сячень не был знаком с использованием длинного оружия, но он был еще более незнаком с использованием мечей. Он мог полагаться только на силу лазурного дракона и молнии на мече, чтобы едва справиться с ситуацией, но внезапно он столкнулся с опасностью. Взрыв. Когда два меча столкнулись друг с другом, от меча возникла огромная отдача, в результате чего Сяченю удалось отпрыгнуть на несколько метров назад. Эссенция в его теле колебалась, указывая на то, что он, вероятно, был тяжело ранен, поскольку сила, содержавшаяся в длинном мече, разрушила его поверхность. Человек в черном тоже не был в лучшей ситуации. С силой лазурного дракона и светом молний, когда они столкнулись, он почувствовал, как его руки онемели. Если бы не факт, что его сфера культивирования значительно превышала таковую у Сяченя, длинный меч в его руках мог бы быть выбит давно. Сделав все возможное, чтобы подавить раны в своем теле, Сячень вытянул палец. Фиолетовое пламя собралось на его пальце и после нескольких циркуляций выстрелило в человека в черном. Мужчина несколько раз взмахнул своим мечом, и расцвело зарево. С громким бумом меч столкнулся с огнем, произошел взрыв. После взрыва фиолетовое пламя на самом деле не потухло. Вместо этого огонь распространился на лезвие меча, продолжая гореть. Очень скоро он добрался до рукоятки. В глазах мужчины был шок. Прежде чем пламя достигло рукоятки меча, он быстро бросил меч на землю. Пришло время. Выброс божественного грома. Сячень быстро перебросил клинок сломленной луны в левую руку, пока прорыв пурпурного громового дракона быстро циркулировал в его теле. Чистая энергия с атрибутом молнии исходила из его правой руки. Он образовал яркий свет молнии в воздухе, когда выстрелил в человека в черном. Хотя этот выброс божественного грома был только высшей боевой техникой желтого ранга, его скорость была значительно выше, чем обычные техники высокого ранга. Отпустив длинный меч, у человека не будет возможности уклониться от него. Пучи. Сияющий свет молнии ударил по телу человека, и в одно мгновение тело этого человека засветилось, потрескивая от молний. Он непрерывно вспыхивал, словно человек, сделанный из молний. Сячень был очень удивлен. Этот человек использовал неизвестную боевую технику и превратил свою эссенцию в броню, покрывающую все его тело, в результате чего мощь выброса божественного грома была заблокирована. «Убью!» Человек в черном громко закричал, когда он поднял еще горящий меч. Его тело взорвалось вперед, и, прежде чем Сячень успел среагировать, перед ним появился огненный свет. Небесный щит молнии. Меч, окутанный пурпурным пламенем, безжалостно ударил в небесный щит молнии. Из-за блока небесного щита молнии разрушительная мощность этого удара была сильно ослаблена. Тем не менее, Сяченя вырвало кровью, показывая, насколько большая сила была за мечом. «Я никогда не использовал столько силы в своей жизни перед низшей стадией сферы основы. Сячень, ты первый, кто достиг этого». Человек в черном почти сходил с ума, когда он обрушивал пламенный меч и непрерывно бил по небесному щиту молнии. Взрыв, взрыв, взрыв, взрыв. Каждый раз, когда меч рубил, эссенция и кровь в теле Сяченя становились еще более хаотичными, а цвет лица Сяченя медленно становился все бледнее и бледнее. Ся Юйлань, которая уже восстановила какую-то часть эссенции, заметила опасную ситуацию, в которой оказался Сячень. Не обращая внимания на свои раны, она прыгнула вперед и ударила ладонью по телу этого человека. Тем не менее, все тело человека было уже покрыто доспехами, сделанными из эссенций, которые могли даже заблокировать выброс божественного грома. Итак, что может сделать этот удар ладонью? Человек в черном обернулся и оттолкнулся от Юйлань, отправляя ее полет. Ублюдок! Сячень вскрикнул от боли, когда он выбросил небесный щит молнии, заставив его лететь к Ся Юйлань. Братец Сячень, мой удар ладонью уже влил яд Пуан Сити в его тело. Все, что нам нужно сделать, так это нанести открытую рану. Слабо сказала Ся Юйлань, упав в объятия Сяченя. Мужчина в черном громко рассмеялся. Как наивно считать, что можешь убить меня, атакуя ядом Пуан Сити. Не забывайте, какая у меня боевая душа, в этом мире нет яда, способного убить меня. Услышав эти слова, уже бледное лицо Ся Юйлань впало в отчаяние еще больше. Ся Чень крепко схватил меч, его сердце продолжало дрожать. Если бы я был сильнее, тогда бы такой ситуации не произошло. Думать, что я на самом деле позволил женщине приложить столько усилий, чтобы даже ранить себя, ради меня. Сегодня, независимо от того, придет ли клан Ся или нет, вы оба должны умереть. Это последствия вашего выбора, маниакально сказал человек в черном. Так ли это? Вдруг из лесу послышалось холодное фырканье. Сячень расширил свое духовное чутье, но не смог найти никого. Истинное происхождение этого голоса было на самом деле более чем в 800 метрах. Глава 38. Святой, Лю Фэнинь, кто осмелился со мной играться? Покажи себя. Внезапный возглас заставил человека в черном быть чрезвычайно возбужденным. Он сделал все возможное, чтобы попытаться найти того, кто только что говорил. Однако, так как даже духовное чутье Сячиня не смогло его ощутить, естественно, этот человек не смог бы сделать это только с его восприятием. Неужели это все, что у тебя есть? Этот странный голос снова раздался прямо возле уха человека в черном. Тем не менее, человек все еще не мог определить происхождение голоса. Он идет, Сячень спокойно думал. Через его духовное чутье Сячень заметил сероватую фигуру, быстро приближающуюся к ним. Фигура была настолько быстрой, что даже духовное чутье Сяченя было не в состоянии ясно определить его внешность. Сячень обнял Ся Юйлань, отступая назад на несколько шагов. Он не осмеливался снижать бдительность. Неизвестно, была ли эта загадочная фигура другом или врагом. Пу. Перед тем, как этот человек прибыл, был брошен синий летающий кинжал. Человек в черном изо всех сил старался уклониться, но его правая рука все еще была ранена. Свежая кровь стала вытекать мгновением позже. Сила этого летающего кинжала действительно велика, она даже может легко разорвать доспехи эссенции, которые он вызвал. Сячень молча думал в своем сердце. Человек в черном вскрикнул от боли, когда он яростно впился взглядом в ту сторону, откуда появился летающий кинжал. Появился массивный цветок людоед и начал двигаться в направлении атакующего. Хэмэмэм, такая слабая боевая душа, и все же ты все еще осмеливаешься ее просто так выпустить, как безрассудно. После того, как он произнес это, таинственный человек наконец себя показал. Он направился прямо к цветку людоеду, но, похоже, ничего не планировал. Внезапно, когда цветок людоед находился примерно в 2 метрах от него, он взорвался и превратился в пыль. Это отличалось от того, когда Сячень заставил его взорваться раньше. На этот раз цветок людоед действительно превратился в пыль и исчез в воздухе. Он не превратился в россыпь тлеющих огней и не вернулся к телу человека в черном. В тот момент, когда цветок людоед исчез, человека сразу же вырвало глотком свежей крови. Его лицо наполнилось ужасом, когда он сказал: «Тебе, на самом деле удалось уничтожить мою боевую душу. До того, как твоя боевая душа достигла этапа неразрушимости, ты на самом деле осмелился показать ее своему врагу. Поделом тебе», — холодно сказал таинственный человек. Человек в черном еле стоял на месте и все же осмелился спросить: «Ты из клана Ся?» — безразлично сказал таинственный человек. «Можешь считать, что это так? Это невозможно. Как мог Сячень иметь эксперта сферы святого?» — воскликнул в недоумении человек в черном. Это шокировало не только человека в черном, но даже Сячень и Ся Юйлань не могли поверить, что в клане Ся был эксперт сферы святого. Они оба были учениками прямого происхождения, но они никогда не слышали об этом раньше. С каких это пор у их клана появился настолько могущественный эксперт? Культиватора сферы святого можно считать одной из сильнейших фигур в городе речных чернил. Даже в пределах Великой Империи Цинь, независимо от города, культиватор сферы святого будет иметь большое влияние. Если святой согласился поселиться в клане Ся, то был только один вариант. Этот человек, должно быть, преодолел узкое место на пути великого мастера в столь позднем возрасте. Вероятно, у него больше не было надежды на дальнейшее культивирование, поэтому он просто хотел найти тихое место, чтобы отдохнуть. Однако, даже если это было на самом деле так, двое все еще были шокированы. Слишком глубоко этот вопрос был скрыт. «Старейшина, вы действительно из моего клана Ся?» – осторожно спросил Сячень. Таинственный человек не ответил, но из рукава выскочил командный медальон и полетел к Сячиню. Сячень быстро поймал его и посмотрел. На этом черном цветном командном медальоне, сделанном из золота, были выгравированы слова особой, посвященные с одной стороны и Лю Фэнинь с другой. У клана Ся действительно был таинственный особый посвященный. Однако, не говоря уже о его культивировании, большинство людей даже не знали, как он выглядел, потому что его редко видели. Увидев этот командный медальон, можно проверить личность этого человека. Сячень с улыбкой сжал кулак. «Большое спасибо старейшине Лю за помощь нам!» Лю Фэнинь махнул рукой, сохраняя спокойное выражение. «После получения денег, это то, что я должен делать. Нет нужды меня благодарить. Кроме того, ты можешь передать мне этот кусок духовного кровавого нефрита. Первые третьи старейшины должны прибыть очень скоро. Вы можете начать спускаться с горы», — сказал Лю Фэнинь после того, как он пробормотал что-то нерешительное для себя. Сячень слегка нахмурился, он не мог не почувствовать некоторую злость в своем сердце. Этот человек знал о духовном кровавом нефрите, а это означало, что он уже давно пришел, но не помог им. Первое, что он попросил, это духовный кровавый нефрит. Сячень действительно не чувствовал себя счастливым глубоко в сердце, не говоря уже о том, что он еще не подтвердил личность этого человека. Даже если его личность была подтверждена, он был просто особым посвященным. Этот посвященный не находился под контролем клана Ся и имел большую свободу. Он мог покинуть клан Ся в любое время, когда он бы того захотел. Как Сячень мог просто передать духовный кровавый нефрит такому человеку? Самое главное, что этот духовный кровавый нефрит был получен Сяченем после того, как он рисковал своей жизнью и потратил огромные усилия. По его мнению, это было то, что уже принадлежало ему и не имело никакого отношения к клану Ся. Он не мог просто отдать это кому-то другому. «Прошу прощения, но я не могу придумать никаких причин для того, чтобы я передал вам этот духовный кровавый нефрит». Сячень спокойно взглянул на Лю Фэнинь. Выражение Лю Фэнинь изменилось. По-видимому, он не ожидал, что Сячень отклонит его просьбу. Когда он сфокусировал свой взгляд на Сячене, давление ауры святого беспощадно выплеснулось наружу. Он хотел подавить Сяченя, используя свою ауру. Если бы это был обычный культиватор низшей стадии сферы основы, он не смог бы выдержать такое давление со стороны святого даже мгновение. Такое давление вынуждает их подчиняться в сердцах и невольно соглашаться на просьбы человека. Однако, к сожалению, для святого Сячень не был обычным боевым учеником. Боевая душа лазурного дракона в его теле была святым животным, существовавшим с древних времен. Его мощь и аура были сопоставимы с Богом. Хотя Сячень не мог контролировать эту ауру и проявить ее, лазурный дракон все равно был грозным противником, когда почувствовал это давление. Он будет встречать сильное давление еще более сильным давлением. Таким образом, Сячень столкнулся с аурой без всякого страха. Когда переполняющая аура этого святого столкнулась с его аурой, Сячень имел преимущество. Ай! Лю Фэнинь удивленно посмотрел на Сяченя. Он не ожидал, что культиватор низшей стадии сферы основы сможет отразить его ауру. Чувствуя некоторое разочарование в своем сердце, он планировал увеличить интенсивность своей ауры, чтобы попытаться заставить Сяченя подчиниться. Однако в этот момент из-за леса послышался шум шагов. Лю Фэнинь почувствовал это своим восприятием и сразу прекратил высвобождать ауру. Сячень мгновенно почувствовал облегчение. Когда он посмотрел в сторону леса позади, он обнаружил первого и третьего старейшин, которые возглавляли большую группу мастеров. Когда Ся Цан увидел невероятно бледную Ся Юйлань, он тут же бросился к ней, внедрив в нее нити эссенции. Чтобы четко осмотреть ее рану, он облегченно вздохнул. Старейшина Лю, большое спасибо за вашу помощь в этот раз. Сяцан встретился с Лю Фэнинем и сказал это с уважением на лице. Лю Фэнин равнодушно кивнул головой и не ответил. Его взгляд был незаметно сосредоточен на Сячине. Казалось, что он смотрит на игрушку, заставляя Сячиня чувствовать ужас в своем сердце. «Лучше не пересекаться со мной, иначе, даже если ты, святой, у тебя не будет хорошего конца», — Сячень отчаянно думал в своем сердце. Теперь, когда войска клана Ся прибыли, Сячень и Ся Юйлань больше ничего не опасались. Их можно было бы уже спасти. Однако, глядя на выражение первого старейшины и третьего старейшины, Сячень понял, что истинная опасность только началась. Группа людей в черном была уничтожена, но все они покончили жизнь самоубийством, откусывая языки. После дальнейшего осмотра было подтверждено, что это были верные солдаты клана Тан. С такой сильной военной мощью они определенно не входили на гору Семь Мелодий с намерением повеселиться. Каждый мог почувствовать серьезность этого вопроса. Поздно ночью звезды заполнили небо, и полная луна висела высоко. В своей комнате, в лагере клана Ся на горе Семь Мелодий, Сячень непрерывно культивировал. Он был очень трудолюбивым и решительным. Сячень не хотел терять время зря. После прибытия первого старейшины и прибытия всех в лагерь он принял меры для Сячиня и Ся Юйлань. Затем первый старейшина отправился на встречу с высшими эшелонами клана Ся, чтобы обсудить этот вопрос. Сячень не был заинтересован в этих обсуждениях. Он чувствовал беспокойство по отношению к Лю Фэниню. У него было смутное ощущение, что этот человек не обладает доброжелательной натурой. Таким образом, когда он пришел в свою комнату, он немедленно начал культивировать. Звуки легких шагов могли быть услышаны, и Сячень открыл глаза и прекратил культивировать. Используя свое духовное чутье для сканирования местности, он сразу узнал личность своего посетителя. Улыбаясь в своем сердце, он встал и открыл дверь. «Сестрица Юйлань, ты пришла!» Сячень мягко улыбнулся. Он уже ожидал, что Ся Юйлань приедет к нему, поэтому не был особо удивлен. К этому моменту Ся Юйлань уже переоделась. Проведя день, выздоравливая, ее состояние казалось намного лучше. Когда она увидела, что Сячень внезапно открыл дверь, она была удивлена. После этого на ее лице появилась улыбка. «Братец Сячень, пойдем погуляем». В крупном лагере можно было наблюдать повсюду охранников клана Ся. Каждый из охранников был мастером, они, можно сказать, были элитными войсками клана Ся. Они пошли в отдаленный район. Ясный и холодный лунный свет сиял на лице Ся Юйлань, что придавало ей слабое выражение печали. Сячень просто молча сопровождал ее, ничего так и не сказав. «Завтра будут запечатывать горы, братец Сячень, каковы твои планы?» После долгого молчания Ся Юйлань объявила кучу шокирующих новостей. Запечатывание гор – это был первый раз, когда это происходило, с тех пор как клан Ся стал управлять горой Семи Мелодий. Сячень не мог понять, разве это не было запечатывание духовных зверей 4 ранга и выше? Стоит ли принимать такие радикальные меры? Когда она увидела озадаченный взгляд Сячиня, Ся Юйлань пояснила: «Этот вопрос связан с десятилетним турниром. Что касается того, как все это связано, я сама в это полностью не уверена. Каждый десятилетний турнир, клан Тан сдавался. С такими событиями перед десятилетним турниром, трудно было не привлечь к себе лишнее внимание. Сестра, на самом деле, днем, у меня была возможность уйти». Сячень некоторое время размышлял, прежде чем медленно произнести: «Было бы лучше, если бы ей кое-что объяснили». Ся Юйлань мягко улыбнулась, похожая на фею. «Я знаю, я уже догадалась. Можешь не объяснять мне. Как и раньше, у каждого были свои секреты. Лезть в чужие секреты – это не совсем хорошо». Ся Юйлань на некоторое время остановилась и решительно посмотрела на Сячиня, прежде чем продолжить. «Я только знаю, что ты мой Сячень, двоюродный брат, который готов отказаться от своего шанса угнаться за мной. Этого мне достаточно». Услышав это, Сячень был очень благодарен. Если это был бы другой человек, чтобы спросить его об этом, он просто проигнорировал бы их. Однако, если это была сестрица Юйлань, это поставило бы его в трудное положение. «Вообще-то я уже догадался, что члены клана Тан собираются запечатать какого-то из духовных зверей». После того, как он ненадолго остановился, Сячень сменил тему и избегал горячего решительного взгляда Ся Юйлань.